Глава 26. Прошло 2 дня после отплытия корабля Джареда в Китай. Филипп сидел один в гостиной дома Присциллы, на коленях у него лежала открытая Библия. Энн была наверху, Присцилла в таверне с Питером. Филипп рассеянно смотрел в окно. Сгущались сумерки. По мере того, как садилось солнце, синего неба и воды в заливе становилось более глубокой, а зелень деревьев более яркой. Плавно скользили по воде небольшие суденышки. По улице время от времени проезжали повозки, изредка проходили случайные пешеходы. Казалось, весь мир отдыхает после напряженного трудового дня. Филипп почувствовал, что на него, словно пелена тумана, наползает дремота. Странный звук, донесшийся издалека, заставил его встрепенуться. Сначала ему показалось, что где-то лает собака. Постепенно невнятный звук стал громче, и скоро Филипп уже отчетливо слышал чей-то охрипший, задыхающийся голос, который повторял и повторял одно слово. Филипп подался вперед и напряг слух. Голос показался ему знакомым. Внезапно его осенило. Это был голос матери. «Присцилла! Присцилла!» — твердила она. Филипп вскочил и бросился к входной двери. Распахнув дверь, он увидел на пороге свою мать. Ее лицо было красным от волнения, глаза полны ужаса. Задыхаясь, она прижимала руку к груди и продолжала звать Присциллу. При виде Филиппа лицо ее удивленно вытянулось, но из груди вырвался вздох облегчения. «О, Филипп, слава Богу, что ты здесь!» «Мама, что случилось?» Филипп помог матери войти в дом. «Миссис Коул!» Встревоженная стремительно сбегала по ступенькам Энн. Констанцию усадили на диван. Филипп, не отрывавший от матери взгляда, был поражен, как постарела она со дня их последней встречи. Бледная, как смерть, с обвислой, покрытой морщинами кожей, с потухшим взором. Казалось, ее опоили каким-то зельем. С болью смотрела на Констанцию и Энн, которая сидела рядом и тихо гладила ей руку. «Филипп, слава Богу, что ты здесь!» — снова еле слышно прошептала Констанция. «Ты должен остановить ее!» «Кого остановить, мама?» Вместо ответа она повернула голову на легкий шум, раздавшийся в дверях, и увидела Джозефа, слугу Присциллы. В глазах Констанции опять мелькнул ужас. «Почему она боится Джозефа?» — с недоумением подумал Филипп. «Пусть он уйдет!» — закричала Констанция, забившись в угол дивана. «Прошу тебя, Филипп, прикажи ему уйти!» Молодой человек обернулся к слуге. «Ты можешь идти, Джозеф. Мы сами позаботимся о маме». Филипп успел заметить, как по лицу Джозефа пробежала тень испуга. «Мама, что все это значит?» «Где Присцилла?» — спросила Констанция. «Мама, объясни, что случилось!» — не сдавался Филипп. Констанция упорно ждала, пока закроется дверь, и только убедившись, что они остались одни, сказала. «Он шпионит за вами». «Джозеф? Но зачем?» «Его нанял Дэниел. Он рассказывает Дэниелу обо всем. Поэтому я и удивилась тебе, Филипп. Он сказал Дэниелу, что ты вернулся в резервацию». «Я передумал». «Присцилла!» — вновь очнулась в своей муке Констанция. «Что с Присциллой, мама?» «Не отпускай ее! Это ловушка! Останови ее!» «Куда не пускать?» «На склад! На встречу с Дэниелом!» Констанция беспокойно заморгала своими испуганными глазами, и по ее щекам потекли слезы. «Мама, успокойся! Объясни, что случилось!» Мать, не слушая его, бессвязно залепетала. «Он мой муж! Но зачем же? Я не могу позволить ему! Моя девочка! Я не могу допустить! Нужно остановить, помешать ему!» Энн обняла Констанцию, стараясь успокоить, но та, высвободившись, схватила Филиппа за руку. Останови Присциллу! Не пускай ее на склад!» «Присциллы нет дома, мама!» Услышав это, Констанция полностью потеряла контроль над собой, ее речь стала совершенно бессвязной, движения и жесты хаотичными. Из невразумительных случайно, казалось, соединенных ее слов Филипп мог разобрать лишь имя сестры. «Я позабочусь о твоей матери, Филипп», — крепко прижимая Констанцию к себе, сказала Энн. «А ты беги в таверну и посмотри, все ли в порядке с Присциллой». Филипп кивнул и, уходя, бросил долгий взгляд на мать. Быстро оседлав лошадь, он галопом помчался по уже пустым улицам Бостона на Кинг-стрит. В ту минуту, как в испуганном охрипшем шепоте Филипп узнал голос матери, в горле у него запершило от жалости и началось стеснение в груди. Первый признак приближающегося приступа астмы. Теперь вот, когда копыта лошади громко стучали по мостовой, его дыхание все более становилось поверхностным и неровным. «Господи, только не сейчас!» — молил Филипп. Соскочив с лошади у таверны, он бросился внутрь, напугав слугу, который поспешно сунул руку под стойку, по-видимому, чтобы достать оружие, и успокоился, лишь узнав Филиппа. «Присцилла недавно ушла», — сказал он. «Но волноваться не стоит. Питер отправился вместе с ней». Филипп снова оседлал лошадь. «Где искать Присциллу?» — метался он в догадках. Мать сказала, что Коул назначил ей встречу на каком-то складе, но на каком она не знала. И у Коула, и у Морганов было по нескольку складов в доках. Вряд ли Присцилла согласилась встречаться с Коулом на его складе, особенно в такое позднее время, когда большинство рабочих уже разошлись по домам. Она слишком хорошо знала Коула. Скорее всего, их следует искать на одном из складов, принадлежащих Морганам. Товарищество имело три больших склада на одном из пирсов. Пожалуй, он начнет оттуда. Скача во весь опор, Филипп кожей ощущал прохладу и сырость воздуха. «Настоящий могильный холод», — невольно подумал он. Добравшись до пирса, Филипп спешился, уже хрипло дыша. «Господи! Убереги их!» «Разумеется, на нашем складе им нечего опасаться», — успокаивал себя Филипп. «Да и Питер, здоровый и крепкий, вполне может дать отпор грузному, неповоротливому Коулу. Правда, Коул ничего не станет делать своими руками. Для того, чтобы убивать, у него есть эти матросы-индеец, это Филипп знал. Он опять пришел в сильное беспокойство, и волнение чуть не спровоцировало новый приступ удушья. Филипп внимательно осмотрел деревянный пирс. По всей его длине, по краям, шли дорожки, каждая около 8 футов в ширину. Они вели к складам, принадлежащим товариществу искупления. 3 складских сооружения тоже соединялись дорожками. С той точки, где он стоял, Филипп мог видеть лишь одну сторону пирса. Здесь все было тихо, двери складов закрыты. На дорожках тоже никого. Он уже собрался уходить, как услышал на воде за пирсом какой-то шум. Подошел поближе. Возле самого дальнего от берега склада молодой человек увидел небольшой катер с внушительным грузом, который был тщательно прикрыт просмоленной парусиной. Катер двигался в сторону свайного сооружения под пирсом. На его борту сидели 2 человека. У Филиппа перехватило дыхание. Матрос и индеец. Стараясь держаться в тени домов, стоявших вдоль пристани, Филипп подошел поближе к воде. Чем занимаются здесь наемные убийцы Коула? Что им надо у пирса Морганов? Что прячут под тяжелой парусиной? И в это мгновение Филипп почувствовал. Сейчас он закашляется. Попытался было сдержаться, но не смог. Услышав чей-то кашель, матрос и индеец, которые высматривали место, где бы пристать, резко обернулись. «Морган!» — зло рявкнул матрос, указывая на Филиппа пальцем. В горле у Филиппа запершило сильнее, и он снова закашлялся. Не мешкая, матрос притормозил катер возле спускающейся к воде лестницы и проворно взобрался на пирс. «Что делать?» Сердце бешено стучало у Филиппа в висках. «Бежать за помощью?» «Нет. Когда он вернется, будет уже поздно. Он никуда не уйдет. Прежде всего надо убедиться, что с Присциллой все в порядке». Филипп опрометью бросился к ближайшему складскому помещению и спрятался за ним в надежде, что ему удастся обмануть матроса, и тот будет ждать его в просвете между строениями. Прислонившись спиной к стене склада, Филипп сосчитал до пяти и выглянул из-за угла. Матрос попался на его трюк. Путь вдоль пирса был свободен. Филипп обогнул склад и побежал со всех ног. Прежде чем матрос поймет, в чем дело, нужно добежать до второго склада и ни одним нечаянным звуком не выдать себя. Но не успел Филипп сделать и 10 шагов, как у него внезапно перехватило дыхание, словно кто-то резко сжал ему горло рукой. Он остановился, отчаянно хватая ртом воздух, будто в рот вливают жидкий огонь. Филипп захрипел и зашелся приступом мучительного кашля. Потом беспомощно скорчился, понимая, что кашель и хрип выдали его с головой. Он не сомневался, что жить ему осталось недолго. Присцилла и Питер приехали на склад за полчаса до Филиппа. Там их поджидал Дэниел Коул. Привычным движением он откинул с лба непослушные седые пряди. Другой рукой прижимал к себе кожаную сумку. Он был один. «Что вам нужно, Коул?» — спросил Питер. «Не припоминаю, чтобы я приглашал навстречу вас», — сухо бросил Коул. «Нам надо поговорить с Присциллой о делах». «Питера пригласила я», — таким же тоном ответила Присцилла. «Я обсуждаю с ним все деловые вопросы». «Если, конечно, нам действительно предстоит деловой разговор, мистер Коул. Из вашей записки я не вполне поняла, что вам надо». «Я хочу сделать одно выгодное предложение владельцу товарищества искупления». Питер и Присцилла переглянулись. «Да, я знаю, кто это». Коул довольно улыбнулся. «Я должен знать о своих конкурентах все. Это моя работа». «Почему вы назначили встречу здесь?» — продолжал свой допрос Питер. «И почему в такое время, а не днем?» «Присцилла, дорогая, не могли бы мы поговорить с глазу на глаз? Я уверен, мы найдем общий язык куда быстрее, если нам никто не будет мешать бредовыми подозрениями». «Я готова выслушать ваше предложение, мистер Коул». Дэниел Коул прикрыл глаза и раздраженно покачал головой. «Давайте зайдем в помещение, вон хоть на тот склад в конце пирса, он самый просторный. И там мне будет проще растолковать суть дела, оно ведь сводится к складским операциям. К тому же на улице становится прохладно». «А почему вы не пригласили миссис Стерн к себе на склад, Коул?» — не отступал Питер. «Разве Присцилла пришла бы ко мне на склад?» Питер прикусил губу. Он вынужден был признать, что Коул прав. «Так пойдемте!» Коул приглашающим жестом указал на дальний конец пирса. Повернув голову к Питеру, Присцилла осторожно кивнула. «Дорогая Присцилла!» Уже по пути начал свой деловой разговор Коул. «Мне кажется, будет куда разумнее, если мы перестанем воевать и тратить время на ссоры. Не лучше ли объединить наши усилия? В конце концов, мы ведь одна семья!» При этих словах Присцилла содрогнулась. «Я предлагаю создать совместную компанию. Пусть каждый внесет свою лепту, и в результате, я уверен, выиграем мы оба!» Они поравнялись с третьим складом. Присцилла отперла дверь и первой вошла в помещение. За ней последовал Питер. Коул прикрыл за ними дверь. «Возьмем, например, складские помещения», — продолжал он плести свои рассуждения. Миновав небольшую контору, где хранились учетные книги, Присцилла сразу оказалась на самом складе. Здесь, как всегда, было темно, но в дальнем углу она вдруг увидела свет. В чем дело? Двери там нет, окон тоже. Значит, на склад кто-то проник. Присцилла испуганно обернулась к Питеру и в эту минуту увидела матроса с индейцем. Ее крик уже ничто не мог предотвратить. Было слишком поздно. Матрос ударил Питера толстой доской по голове, и тот, как подкошенный, рухнул на дощатый пол. В ту же секунду индейец зажал Присцилле рукой рот. Небрежно перешагнув через лежащего на полу Питера, Дэниел Коул не спеша подошел к Присцилле. Он улыбался. «Вот теперь мы действительно перейдем к делу». Питера оттащили в дальний угол склада, связали ему руки и вставили в рот кляп. Индеец привел сюда же Присциллу и крепко привязал ее к стоящему рядом столбу. «Можете идти», — отпустил Коул своих помощников, многозначительно добавив, что их ждет следующее задание. Дэниел Коул нашел стул и уселся перед Присциллой. «Несколько лет я заблуждался на твой счет», — вздохнул он. «А я не позволяю себе ошибаться в делах, особенно когда речь идет о конкурентах. Но тебе удалось обвести меня вокруг пальца. Ты ведь женщина. Женщина и серьезный конкурент. Мне такого в голову не могло прийти. Что ж, поздравляю». Коул засмеялся. «Однако я тоже не сидел сложа руки. Я понял свою ошибку. Из всей семьи Морган самой опасной всегда была ты. Я хорошо помню день, когда я приехал в Кембридж заключить сделку с твоим братом. И вдруг какая-то девчонка встает у меня поперек дороги. Я тогда не принял тебя всерьез. И кроме того, был убежден, что жгучий интерес к финансовым делам улетучится, как только в поле твоего зрения появится какой-нибудь молодой человек. Но молодые люди тебя не интересовали, верно?» Бросив взгляд на Питера, лежащего на полу, он добавил. «Во всяком случае, до последнего времени». «Что вы хотите от меня, Коул?» — спросила Присцилла. «Вы убили моего отца, украли у меня мать и причинили боль всем, кто так или иначе был мне дорог. Почему я вызываю у вас такую злобу?» Коул запрокинул голову назад. Он глубоко вздохнул и сказал. «Ты мне как кость в горле стала. Вы, Морганы, все время переходите мне дорогу. Сначала твой отец, теперь ты. В подобных случаях я не привык церемониться. Тех, кто мне мешает, я уничтожаю. В этом нет ничего личного, простая необходимость». «Что вы задумали?» Коул улыбнулся и подался вперед. Он прижал к губам кончики пальцев и стал похож на маленького мальчика, которого распирает желание открыть свою тайну. «Я потратил довольно много времени, разрабатывая эту небольшую драму для тебя и твоих братьев. Тот случай, когда тебя выставили к позорному столбу, послужил мне хорошим уроком. Я понял, если я просто уничтожу тебя, ты станешь еще сильнее. Поэтому я решил уничтожить тебя и опозорить всю вашу семью». Его глаза азартно заблестели. Во взгляде появилось нездоровое возбуждение, которое он даже не пытался скрывать. «Посмотрим, как тебе понравится мой замысел. Я собираюсь пустить слух, что твой брат Филипп уже несколько лет занимается подготовкой восстания племени нараганцетов. Нечто подобное войне короля Филиппа. Разумеется, для восстания требуется оружие и порох. И где же хранится этот смертоносный товар? «Ну, конечно, на складах его сестрицы!» «На моих складах?» — попыталась перебить Коула Присцилла, но он не стал и слушать. Он был слишком увлечен. «Только вообрази мое потрясение, когда я случайно узнал, что вы затеваете! А поскольку вы моя семья, я, естественно, пришел на склад в надежде отговорить тебя от этих ужасных намерений. Опять-таки, совершенно случайно, я пришел как раз в тот момент, когда на склад доставили большую партию пороха. Ты заметила меня, испугалась и попыталась запереть в конторе, но мне удалось вырваться. Во время потасовки кто-то нечаянно разбил фонарь, и порох взорвался. Сразу начался сильный пожар, в котором изгорел весь пирс со всеми твоими складами. Увы, ты пала жертвой собственных злодейских замыслов и погибла в огне. Филиппа арестуют в резервации за участие в заговоре, но, к сожалению, он не доживет до суда. Его уничтожит разъяренная толпа. На этом истории семьи Морган придет конец. Коул откинулся назад, упиваясь своей изобретательностью. Ну как тебе мой план? По-моему, совсем неплохо. А по-моему, вы просто болван, спокойно сказала Присцилла. Вы упустили из виду две вещи. Во-первых, на моем складе нет пороха. И главное, когда вернется Джаред, он легко докажет, что вы убийца. «Не беспокойся, о порохе я позабочусь», — с готовностью парировал Кол. «Здесь его будет столько, что пирс вспыхнет, как факел. Что до твоего брата Джареда? А может, лучше называть его веселым моряком? Да-да, про него мне тоже все известно». Когда он вернется, ему будет прямая дорога на виселицу. Кому поверят жители Бостона? Да пропорядочному предпринимателю или опозорившему себя пирату? Коул встал в радостном предвкушении, потирая руки. «Видишь, дорогая, мне даже пришлось отложить нашу встречу на пару дней. Я дожидался, пока твой брат уйдет в море. Я хотел, чтобы он отправился в плавание. Пусть сначала увидит Китай, привезет оттуда полные трюмы товаров, а потом твоего Джареда вздернут на виселице. Ну, а груз я приберу к рукам, будь уверена. Чем можно вознаградить честного коммерсанта? Само собой, судьи сами предложат мне хорошую китайскую посуду, привезенную господином Джаредом Морганом. Это я помог раскрыть ваш подлый заговор. Дэниел Коул предусмотрел все. Присцилла знала, что, как это ни печально, ему поверят. Состряпанная им история вызовет скандал, а люди скандалы любят. Коул подошел ближе. Присцилла, поморщась, отвернула голову. От него отвратительно пахло грязными носками и несвежим бельем. «А теперь, дорогая Присцилла, настало время начать наше небольшое представление!» Присцилла видела, как на противоположном конце склада кто-то приподнял в дощатом настиле крышку люка, из которого высунулась голова индейца. Легким кивком индейец дал понять, что все готово. «Так, порох уже здесь!» К пирсу подогнали катер, до краев нагруженный порохом. Когда он взорвется, вместе с ним взлетит на воздух и половина твоего склада. Но ты не волнуйся, дорогая, ты при этом не погибнешь. Перед смертью у тебя будет время подумать. Я хочу, чтобы сначала ты полюбовалась видом своих драгоценных товаров, пылающих в огне, и лишь затем отправилась следом за ними. После взрыва начнется пожар, который в конце концов доберется и сюда. Тогда-то ты и сгоришь. Такое наказание, мне кажется, ты вполне заслужила. Конечно, если учесть страдания, которые ты мне причинила. Коул тяжелым шагом пошел было прочь, но вдруг вернулся. Да, чуть не забыл. Дополнительная мера предосторожности. Он заткнул Присцилле рот кляпом. Взрывом разрушит большую часть пирса. Все здесь сгорит и рухнет в воду. У кого появится мысль, что на складе кто-то есть? Люди будут думать лишь о том, чтобы пожар с пирса не перекинулся на город. ни один смельчак сюда не полезет, если, конечно, никто не будет звать на помощь. А этого мы допустить не можем, верно?» Присцилла попыталась на прощание сказать Коулу пару слов, но Кляп не давал ей шевельнуть языком, и она смогла выдавить из себя лишь невнятное мычание. «Да», — Коул решил продлить себе удовольствие. «Пожалуйста, прими мои извинения. Я не стану передавать последний привет твоей матушке. Этого наш сценарий не предусматривает. Заговорщики и бунтовщики перед смертью редко вспоминают о матери». Он захохотал над своей такой удачной шуткой. Кол шел по деревянному настилу к открытому на другом конце люку, и стук его каблуков эхом отдавался по всему складу. Куда тише прозвучали слова, которыми его встретил выглядывавший из люка индеец. Присцилле не удалось их разобрать. «Где он?» — закричал в ответ Коул и громко выругался. Он был зол. — Долго ты будешь возиться со шнуром? Поджигай! Дэниел Коул неотрывно смотрел на горящий огнепроводный шнур. Не глядя, сунул руку в свою увесистую сумку, вытащил пистолет и прицелился. Раздался оглушительный выстрел, и облако густого дыма окутало Коула. Он бросил пистолет вниз и вытащил из сумки еще один. Помахав на прощание Присцилле, он быстро зашагал к выходу. Видимо, что-то пошло не так. Не успел Дэниел Коул дойти до конторы, как дальний конец склада был объят пламенем. На Присциллу разом обрушилась лавина горящих обломков. Инстинктивно, прикрывая глаза, она старалась увернуться от очередной порции пылающих щепок. Снова и снова ее обдавало жаром. Во время взрыва Присцилла сильно ударилась головой о столб, падающими досками ей расшибло лоб и голень. Болела и кружилась голова, и только Кляп заглушал ее крики и плач. Все вокруг было в дыму, сверху продолжали сыпаться крупные мелкие обломки, и Присцилла почувствовала, что теряет сознание. Изо всех сил старалась она не провалиться во тьму, понимая, что это будет конец. Мгновенным озарением, пришедшим в минуту отчаяния, Присцилла поняла. У нее есть лишь один выход — молиться. Она молила Бога послать ей помощь, молилась за лежащего на полу Питера. Пусть он останется жив, даже если она погибнет. Впервые за много лет молилась за свою мать. Пусть она узнает, что Присцилла по-прежнему любит ее. Пламя быстро распространялось по всему складу, который стал похож на бушующий ад. На месте люка теперь образовалась огромная, почти на всю ширину склада зияющая дыра. Сквозь огонь и дым Присцилла видела поблескивавшую внизу воду и сваи, на которых стояло то, что осталось от пирса. На охваченном огне складе Присцилла и Питер были отрезаны от оставшейся части пирса и от помощи, которая могла прийти из города. Питер застонал за ее спиной. Присцилла попыталась крикнуть. Вдруг любимый голос поможет ему очнуться. И в отчаянии стукнулась затылком о столб. Питер не слышит ее. За минуту до взрыва матрос добрался до Филиппа. «Попался!» — злорадно крикнул он. Филипп корчился в приступе кашля, когда жилистая рука матроса вцепилась ему в волосы и дернула голову назад. Он почувствовал, как к его спине приставили нож, как лезвие ножа проткнуло кожу и вошло в плоть. Филиппа пронзила боль, и рубашка на спине стала мокрой и липкой. Матрос снова дернул его за волосы, голова Филиппа запрокинулась, и он увидел над собой носатое щетинистое лицо матроса. — Похоже, нам предстоят семейные похороны, — сказал тот. — Давай-ка я отведу тебя к сестричке. Едва матрос закончил фразу, как раздался взрыв, и прямо перед ними взметнулся вверх огненный столб. Взрывная волна отшвырнула их на дощатый настил. Падая, матрос выронил нож, и тот отлетел в сторону. Несколько минут оба лежали без движения, затем стали медленно приходить в себя. Почти одновременно попытались они найти точку опоры и подняться. Матрос уцепился за ограждение, шедшее по краю пирса, а Филипп сел, прислонившись спиной к стене склада. Они напоминали борцов, которым удалось послать друг друга в нокаут. Встав на колени, матрос начал высматривать, где лежит нож. Нож валялся всего в нескольких футах от него. Филипп, внимательно следивший за матросом, принял мгновенное решение. Он бросился не к ножу, а на своего противника и ударил его в бок. Матрос отлетел к самому краю пирса. Стараясь сохранить равновесие, он схватился за невысокое ограждение, но руки его соскользнули, и он с криком упал в воду. Через секунду Филипп услышал громкий всплеск. «Присцилла!» Филипп бросился к дальнему концу склада. Жар, исходящий от пылающего строения, был совсем не кстати для его измученного горла. Каждый вдох давался с трудом, все сильнее кружилась голова. Он понимал, что если упадет в обморок, ему никто не поможет. «Господи!» — взмолился Филипп. «Я был слишком нерасторопен и потому не смог спасти отца. Прошу тебя, дай мне силы спасти сестру!» Филипп собрался с духом и двинулся вперед. Дорожка, шедшая по краю пирса, превратилась в стену огня. Другая стена огня поднималась на противоположной стороне пирса. Оставалось только войти в горящий склад и попробовать этот путь. Филипп толкнул дверь. Она не поддавалась. Дверную коробку перекосило от взрыва. Пришлось не раз ударить ее плечом, прежде чем щель в дверном проеме стала достаточно широкой. Впереди полыхало пламя. Помедлив, молодой человек невольно оглянулся на город. Сотни людей со всех сторон бежали к пирсу. Но у Филиппа не было времени ждать помощи, и он вошел в горящее помещение. Дым, разъедавший глаза и горло, заставил молодого человека пригнуться и пробираться вперед ощупью. Продвигаясь наугад, он вдруг наткнулся на что-то мягкое. Из-под груды обломков торчала пухлая рука, рядом валялся пистолет. Филипп разгреб обломки и увидел Дэниела Коула. Его лицо и руки были сильно ободраны и все окровавлены. Он не подавал никаких признаков жизни. «Жертва собственного злодейства», — подумал Филипп. Преодолев самый опасный участок пути, молодой человек был уже в середине складского помещения. Дымовая завеса здесь стала менее плотной, и Филипп сразу различил в дальнем углу склада две фигуры. Его сестра была привязана к столбу, на полу лежал Питер, извивавшийся, как гусеница, которая пытается выбраться из кокона. От них Филиппа отделяла огромная дыра в дощатом настиле. Присцилла заметила Филиппа, и ее глаза округлились. Из груди сестры доносились сдавленные стоны, а лицо и нога были в крови. Филипп огляделся. Как перебраться на другую сторону? Пролом в настиле слишком велик, чтобы просто перепрыгнуть через него. Здесь, пожалуй, помогла бы веревка, но не было ни балки, к которой можно привязать веревку. Все обрушилось. Ни веревки. «Доска! Нужно перебросить через пролом доску!» — догадался Филипп и начал искать доску подходящей длины. Жар становился невыносимым. От угрожающего треска перекрытий было не по себе. Строение может вот-вот рухнуть. Надо спешить. Наконец ему попалась достаточно длинная и прочная доска. Хрипя и сильно кашляя, Филипп поднял доску и попытался перебросить ее через пролом. Коснувшись пола, доска спружинила и соскользнула в воду под пирсом. К счастью, Филипп успел вовремя отпустить доску и не последовал за ней. «Нет!» — сопротивлялся отчаянию Филипп и крикнул Присцилле. «Держись! Я сейчас!» Прямо над ним затрещала охваченная пламенем потолочная балка. «Он должен найти другую доску длиннее, чем первая. Вот она!» Филипп быстро подтащил доску к пролому. На сей раз, перебросив доску, он навалился на нее всем телом и не давал ей подпрыгнуть и упасть вниз. Получилось! Через пропасть в полу склада был переброшен узкий мост. Глаза нещадно щипало от дыма. Филипп попытался их протереть, но стало только хуже, они начали слезиться. А ведь один неверный шаг, и он окажется в воде под пирсом. Филипп стоял перед проломом и моргал ресницами, стараясь прочистить глаза. Теперь надо попробовать доску ногой. Выглядела она достаточно устойчивой. Филипп сделал шаг вперед и сразу оказался над водой. Нельзя было смотреть вниз, нельзя! Он невольно совершил эту ошибку, и при виде ряби на воде у него закружилась голова. Изо всех сил Филипп замахал руками, стараясь не потерять равновесие. Удержался. Робкий шаг вперед, еще один, еще... Под тяжестью доска прогнулась, и конец ее угрожающе придвинулся к краю пролома. Хватит ли Лены доски? Не провалиться бы вместе с ней в эту пропасть. Он снова сделал шаг, и доска прогнулась сильнее. Снизу тянуло прохладой, об уцелевшие сваи пирса бились волны. Он собрался, сделал следующий шаг, пошел быстрее, и последний отрезок уже почти бежал. Прыжком приземлившись на самый край пролома, Филипп бросился к Присцилле и первым делом вытащил кляп. «О, Филипп, Филипп, слава Богу!» — повторяла сестра сквозь слезы. Потом спохватилась. «Что с Питером? Он жив?» «Да, я сначала тебя развяжу». Филипп принялся распутывать узлы. Когда он снял последнюю веревку, Присцилла пошатнулась и едва не упала. «Моя нога!» — вскрикнула она. — Как больно! — Попробуй осторожно наступить на нее. Посмотрим, можешь ли ты идти. Нога не слушалась Присциллу. Филипп осторожно усадил сестру на какой-то ящик. — Я развяжу Питера и вернусь, — сказал он. Питер оказался не в лучшем состоянии, чем Присцилла. От полученного удара у него сильно кружилась голова. Он не мог держаться на ногах. Филипп попытался помочь ему, но не справился с весом Питера, который был крупнее его, и оба упали. «Питер! Питер, как ты?» — закричала Присцилла. «Он не может идти!» — сокрушенно вздохнул Филипп. «Как мы отсюда выберемся?» Филипп посмотрел на доску. Он с трудом перебрался по ней один и, вне всяких сомнений, не сумеет перевести еще кого-то. «Не знаю», — сказал он, — «но мы должны выбраться наружу как можно скорее. Склад вот-вот рухнет». В ту же минуту, словно в подтверждение его слов, одна из потолочных балок с треском обрушилась вниз и, ударившись о настил, рассыпала вокруг снопы искр. «Попробуем выйти ближе к концу пирса. Может быть, там удастся найти какую-нибудь лодку. Если нет, придется выбираться вплавь». «Не думаю, что я смогу плыть», — с сомнением покачала головой Присцилла. «Придется постараться», — вмешался в разговор Питер. Он приподнялся было на локте, но не смог оторвать голову от пола. «Филипп, помоги Присцилле выбраться отсюда». Филипп кивнул. «Я вернусь за тобой!» — крикнул он Питеру. «Мы не можем бросить Питера!» — взмолилась Присцилла. «Иди!» — закричал Питер. «Я выберусь следом за тобой!» «Я могу выводить вас только по одному!» — сказал Филипп. «И чем быстрее я вытащу отсюда тебя, тем быстрее я вернусь за Питером! Идем же!» Присцилла обхватила Филиппа за шею и с его помощью встала. Поддерживая сестру и пробираясь меж пылающих обломков, он двинулся по складу в сторону дальнего конца пирса. «Простите, что приходится беспокоить вас, капитан», — — сказал рулевой. «Но, думаю, вы сами захотите взглянуть». Капитан Джаред Морган сидел за столом, листая судовой журнал. Он пребывал в самом скверном расположении духа, о чем было известно каждому члену экипажа. Но рулевой явился с не менее мрачным выражением лица, и Джаред решил, что у него есть основания для внезапного вторжения. У дурного настроения Джареда тоже были причины. Не прошло и дня после отплытия спасения, как плотник объявил ему, что корпус дал течь. Самый беглый осмотр судна дальнейших изысканий не потребовал. Было ясно, что плотник отнесся к своим обязанностям спустя рукава и предпочел обследованию корпуса более приятное времяпрепровождение в портовой таверне. Судно было относительно новым, но вот теперь обнаружилось, что корпус гниет. Требовался срочный ремонт. Иными словами, спасение оказалось непригодно к плаванию. Капитан Морган был вне себя. Он освободил плотника от должности и пообещал ему хорошую жизнь в порту, если они когда-нибудь до порта доберутся. Там уж он лично позаботится о дальнейшей карьере этого плотника, и тот навсегда забудет о корпусах и мачтах. Джаред был зол и на самого себя. Вместо того, чтобы лишний раз осмотреть судно, он отправился на прощальную вечеринку. Лучше бы потрудился накануне подняться на борт, и не случилось бы того, что случилось. Теперь оставалось лишь возвращаться в Бостон. Целый день капитан бродил по судну, как рыкающий лев. Матросы старались держаться от него подальше. И если рулевой рискнул сунуть голову прямо в логово льва, должно быть, дело действительно не терпело отлагательств. Джаред вышел на палубу и увидел, что над доками Бостона поднимается столб дыма. На город только что спустились сумерки, и языки пламени, освещавшие знакомые очертания домов, были видны особенно отчетливо. У Джареда тревожно забилось сердце. Ему показалось, что пламя взмывает ввысь над пирсом. Капитан велел принести подзорную трубу и приник к окулярам. Увы, он не ошибся. Это горели склады Морганов. Капитан Морган приказал изменить курс, и спасение развернулось в сторону горящих складов. Джаред продолжал напряженно всматриваться в пылающий пирс. Что же случилось? Судя по огромному пролому в дощатом настиле ближе к концу пирса, там произошел взрыв. Но что могло стать причиной взрыва? На складах не хранилось никаких взрывчатых веществ, это Джаред хорошо знал. Средний склад тоже был охвачен пламенем. Огонь стремительно распространялся по пирсу и уже двигался в сторону города. Джаред видел, как сбежавшиеся люди стараются остановить пожар, но, судя по всему, пока они в этом не слишком успели. Внезапно на дальнем от берега конце пирса из огня вынырнули две фигуры. И капитан быстро перевел на них свою подзорную трубу. «Филипп и Присцилла!» — воскликнул он. Похоже, Присцилла ранена. Джаред видел, что она идет, опираясь на брата. «Мэйджи, подойди как можно ближе к горящему пирсу!» — отдал приказ капитан. «Я попытаюсь на него спрыгнуть, и ты полным ходом отведешь судно подальше от пирса. Все ясно?» «Капитан», — сказал Мэйджи. «Позвольте, я отправлю туда кого-нибудь из...» «Джеймс, это мои брат и сестра!» — перебил его Джаред. «Я должен помочь им сам! Пока я не узнаю, что случилось, я не намерен никого посылать в этот ад! Если мне понадобится помощь, я дам тебе знать, будь уверен!» «Да, еще! Как только отойдешь от пирса, пошли за мной, Ялик! Похоже, иначе нам оттуда не выбраться!» «Есть, сэр!» «Задача не из легких. Заодно и увидим, что за людей мы набрали». «Мы вас не разочаруем, сэр!» Джаред бросился к себе в каюту за саблей. Она могла пригодиться. Через минуту-другую он уже карабкался на рею по вантам левого борта. Выбрал здесь подходящий линь, ухватившись за который можно было спрыгнуть на пирс через фальшборт. Спасение развернуло все паруса по ветру и набирало скорость. Натянув концы на мачтах, матросы удерживали курс, и скоро нос судна поравнялся с концом пирса. Теперь Джареду нужно было точно определить момент прыжка. Совсем близко он уже видел Филиппа с Присциллой, которые размахивали руками и звали на помощь. Джаред покрепче ухватился за линь и спрыгнул с реи. Пролетел над палубой, потом над водой. И отпустил линь как раз над пирсом. Не устояв на ногах, он покатился по дощатому настилу и скоро ударился о стену горящего склада. Доски затрещали, горящие балки начали рушиться, и на Джареда посыпались пылающие обломки. Стараясь защитить хотя бы голову, он втянул ее в плечи и обхватил руками. Тем временем Мейджи, точно следуя приказу капитана, дал команду отвести спасение подальше от горящего пирса. С борта судна на воду уже спускали ялик. «Джаред, мы здесь!» — послышался голос Присциллы. Рядом зашелся кашлем Филипп. Джаред заставил себя подняться и бросился на помощь сестре с братом. «Ты ранена?» — испугался он, увидев окровавленный лоб Присциллы. «Да, но хуже с ногой. Я почти не могу идти», — ответила Присцилла. «Джаред, Питер все еще там. Пожалуйста, вытащи его!» Джаред кивнул и крикнул брату. «Беги к Питеру, я буду через минуту!» Он снова повернулся к Присцилле. «Ты сможешь немного проплыть?» «Думаю, да. Пошевелить ногой я могу. Мне больно только наступать на нее. Джаред, прошу тебя, помоги Питеру!» «Слушай меня внимательно и посмотри вон туда!» Присцилла проследила за рукой Джареда. Покачиваясь на волнах, к ним от судна шел ялик. Дюжий матрос, налегая на весла, греб в сторону пирса. «Если ты сумеешь доплыть сама, я побегу на склад. Если нет, мне придется помочь тебе добраться до лодки. Но тогда я уже не смогу снова подняться на пирс». Присцилла кивнула. «Она доплывет». Джаред с тревогой следил, как его сестра прыгнула вниз и скрылась под водой. Прошла секунда, потом другая, третья. Наконец Присцилла вынырнула на поверхность. «Иди же!» — крикнула она брату. Джаред побежал к складу. Клинком сабли, расчищая себе путь, ныряя под горящие балки, он преодолел два пролома в стенах и оказался в самом большом из складских помещений. Здесь все было затянуто густым дымом. Дым мгновенно наполнил и его легкие, начал разъедать горло. Джаред с болью представил, какие мучения испытывает сейчас Филипп. В этот момент он и увидел их, всех четверых. «Какой сюрприз! Я ожидал лицезреть миссис Стернс собственной персоной. А мне, оказывается, придется иметь дело с братьями Морган». Дэниел Коул, ободранный и окровавленный, тяжело опираясь на обломок балки, направил на Джареда дуло пистолета. Питер лежал на полу. Судя по всему, он был не в состоянии сопротивляться. Рядом на четвереньках стоял Филипп, оказавшийся не в лучшем положении. Не давая ему шевельнуться, над ним стоял матрос. Этот сбившийся с пути брат капитана Девера держал в руках нож. «Прости, Джаред», — сказал Филипп, — «я пытался предупредить тебя». Балка, на которую опирался Дэниел Кол, глухо затрещала. Угроза нависла и сверху. От крыши склада остался лишь остов, готовый в любую секунду обрушиться. «Похоже, времени на обмен любезностями у нас не осталось», — сказал Коул и добавил, кивнув на доску, переброшенную через пролом. «Премного благодарен вам за заботу. Этот мост нам очень пригодится». Указав глазами на Филиппа и Питера, он велел матросу. «Убей их, а этим займусь я». Матрос занес нож над Филиппом. «Девера, нет!» От неожиданности матрос замер. Джаред произнес его имя. Откуда он знает это имя? Большая, пылающая огнем балка не дала матросу опомниться и с громким треском обрушилась ему на голову, разом разрешив все вопросы. Дэниел Коул остался один и растерялся. Всего на какой-то миг. А в памяти Джареда в этот миг промелькнуло мучительное воспоминание. На Ллойд Джорджа Барлоу прицеливается в его любимого капитана. Тогда растерялся Джаред, и его замешательство стоило капитану жизни. Второй раз этого не случится. Клинок сабли пришелся Коулу в самое сердце. Из его разжатой руки на дощатый помост выпал пистолет. Следом рухнул и сам Дэниел Коул. На лице торговца маской застыло последнее, что ему довелось испытать в жизни — изумление. Он отказался поверить. Джаред бросился к брату и Питеру. Целы. Все трое начали выбираться из горящего склада. Поддерживая с двух сторон Питера, братья медленно дошли с ним до конца пирса. Джаред, не мешкая, прыгнул в воду и, вынурнув, махнул рукой Питеру. Тот, превозмогая боль, прыгнул вниз. И Джаред сейчас же подхватил его, помогая удержаться на поверхности. Теперь можно было прыгать Филиппу. Он оттолкнулся от пирса как раз в тот момент, когда обгоревшие стены склада накренились и с треском рухнули, взметнув вихрь огненных искр. Самое страшное осталось позади. Присцилла с братьями и Питером смотрели на зарево пожара уже с борта спасения. Пламя полностью уничтожило второй склад и пожирало первый. Огонь упорно подбирался к Бостону. И похоже, что пожарные, несмотря на все старания, проигрывали битву. «Еще немного, и огонь поползет на город», — с тревогой сказал Филипп. Джаред молчал и не отрывал взгляда от страшной картины. Каким будет его решение? «Найди мне Шоу!» — наконец отдал он приказ первому помощнику. «Шоу?» — переспросила Присцилла. «Артиллериста Шоу?» Джаред Морган и комендор Руди Шоу, представший перед капитаном, в упор смотрели друг на друга. «Нужно дать несколько залпов по пирсу и обрушить его», — твердо сказал капитан и еще тверже посмотрел на комендора. «Ты сможешь это сделать!» «Неподвижная цель в пределах досягаемости, капитан! Будет сделано!» «Джаред!» — вмешалась Присцилла. «Это наши склады! Наши! Там большая часть нашего имущества! Попытаемся сохранить хотя бы один склад, иначе мы разорены!» «Присцилла!» Негодующий тон и взгляд Джареда говорили лучше всяких слов. «Но мы потеряем все!» «Я согласен с Джаредом, сестра», — произнес Филипп. «Ну, конечно, ты согласен с Джаредом!» — закричала Присцилла. «Уничтожить одним залпом — все мое дело!» Питер слушал их разговор, стоя чуть в стороне, обеими руками он держался за ванты. «Присцилла», — мягко сказал он, — «от нашего решения зависит жизнь многих людей. Люди важнее, чем вещи, пойми же. А склады? Склады можно построить заново». Присцилла глубоко вдохнула, собираясь что-то пылко возразить, но осеклась и потупила взор. «Конечно, вы правы». На ее глаза навернулись слезы. «Питер, сегодня я чуть не потеряла тебя, и Филиппа, и Джареда. Но мы здесь, и мы спасены. Разве можно желать большего?» Спасение повернулось левым бортом к пирсу и сделало два предупредительных выстрела. Джаред, не отрываясь, следил за происходящим в подзорную трубу. «Они все поняли, отходят от пирса!» И капитан дал команду. «Огонь!» Филипп, Присцилла и Джаред Морган наблюдали, как пушки Руди Шоу уничтожают их склады. С каждым выстрелом очередной участок пирса обрушивался в воду, тушившую языки пламени. В ту ночь братья и сестра Морган потеряли почти все, что у них было, и сохранили самое главное — друг друга. Во всем Бостоне не было никого счастливее их. Эпилог. Дэниел Коул оказался везучим человеком. Он не увидел своего провала. А масштабы провала были грандиозны. Он не только не уничтожил Морганов, но собственными руками спас их от разорения. Казалось бы, склады на пирсе разрушены, размеры убытков столь велики, что не позволяют товариществу выполнить свои финансовые обязательства. У Морганов нет денег ни на выплату зарплаты, ни на перевозку грузов. Но их спасло состояние Дэниела Коула. При жизни Коул страдал манией преследования. И неудивительно, его было за что ненавидеть. Ради успеха своих дел он не останавливался даже перед физическим уничтожением недругов и просто неугодных. Коул не имел наследника и был убежден, что потому его в любой момент могут убить. Это был самый простой и понятный ему самому способ завладеть чужим состоянием. Именно так он отнял имущество у Бенджамина Моргана. Чтобы не стать мишенью для убийц, Коул переписал всю свою собственность на имя жены, полагая, что это отпугнет желающих покуситься на его финансовую империю. Паранойя Коула спасла Морганов. После смерти магната его вдова Констанция Морган Коул из унаследованного ею состояния компенсировала убытки товарищества искупления, которые компания понесла по вине ее мужа. Так семья Морган стала одной из богатейших в Бостоне. Летнее солнце едва поднялось над горизонтом, когда на Кинг-стрит был дан первый ружейный залп. Из таверны доброй женщины под радостные возгласы и приветствия горожан вышли два жениха – Питер Гибс и Джаред Морган. Оба жениха направились к дому, где их ждали невесты. За ними последовал Филипп, исполнявший роль шафера. Второй залп раздался в северной части города, прямо перед домом Присциллы. Отсюда навстречу женихам вышли друзья невест. Главным образом это были родные и двоюродные братья Энн. Пышные праздничные процессии с ликованием встретились на середине пути. По обычаю, женихи выбрали себе представителя для состязания в беге. Участники состязания должны были бежать к дому Присциллы, где пришедший первым получал перевязанную лентой бутылку бульона, щедро приправленного специями. Очень скоро победитель определился и, возвратившись к свадебной процессии, провозгласил тост за здоровье невест. Налево и направо угощал он содержимым бутылки всех участников празднества. Когда женихи прибыли, был дан еще один залп, и они отправились за своими невестами в сад. Невест вел Филипп. По этикету никто, кроме женихов, не мог войти в сад, прежде чем невесты предстанут перед священником. Следом пригласили пройти в сад родных и гостей, и церемония началась. Священник попросил молодых взяться за руки. Они одновременно завели правые руки за спину, где одна из подружек невесты и шафер осторожно сняли с их рук свадебные перчатки. Филипп сначала помог Питеру, а потом Джареду. Затем священник прочел отрывок из священного писания, который выбрали Присцилла и Энн. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Екклесиаст 46:9-10. Обменявшись клятвами, молодые поцеловались, и вереницей к невестам потянулись гости запечатлеть свой поцелуй на их нежном лбу. Затем был дан еще один ружейный залп, который послужил сигналом к началу всеобщего большого веселья. Спустя месяц после свадьбы семья вновь собралась в том же саду. Констанция Коул, Питер и Присцилла Гибс, Джаред и Энн Морган расположились в прохладной тени старых раскидистых деревьев, радуясь, что снова вместе, и с любопытством ожидая, что за новый поворот приготовила им жизнь. Сегодня их пригласил сюда Филипп. Он стоял с фамильной Библией Морганов в руках и терпеливо ждал, пока все рассядутся. Наконец начал говорить в полной тишине. «Я собрал вас, чтобы окончательно объявить. Я возвращаюсь в резервацию Нараганцетов. На сей раз с вашего благословения. Я не могу не вернуться в резервацию. Я люблю Мэри Витамоу. Она наполняет мою жизнь смыслом, мои мысли и чувства глубиной. Без нее я не представляю ни минуты своего существования. Если вы когда-нибудь познакомитесь с ней, вы поймете, почему я люблю ее так сильно. Я молюсь, чтобы этот день наступил». «Своей любовью к тебе, Филипп, она уже завоевала наше расположение», — улыбнулась Энн. Ее слова смутили Филиппа, и он поскорее перешел к другой теме. «Есть еще причина, которая заставляет меня вернуться. Я говорю о чудесном преображении резервации. С Божьей помощью там началось настоящее духовное возрождение». Филипп вынул из Библии вложенный между страницами лист. «Это письмо от Витамоу. Только послушайте, что там происходит. Не так давно конгрегационалистки-священник Джозеф Парк из Вестерли читал проповеди в окрестностях Чарльстона. Многие ходили слушать его. Эти проповеди вызвали в резервации духовный подъем, совсем как в Бостоне и близлежащих колониях. Она пишет, что индейцы стали меньше пить, ссоры и драки сменяются удивительной атмосферой любви и согласия. Индейцы сейчас жаждут знаний, они хотят читать и понимать Библию, строить свою жизнь по ее законам. Сегодня я нужен им. Витамоу учит детей по букварю, который написал наш предок Кристофер Морган, а я стану обучать взрослых». Он сделал паузу и посмотрел на мать. «Это не Гарвард, но я буду заниматься делом, которое люблю, вместе с той, которую люблю». Констанция улыбнулась и кивнула сыну. Филипп продолжал. «До отъезда я хотел бы выполнить еще один свой долг». Он посмотрел на Библию. «Многие годы мы ничего не знали о существовании этой Библии. Узнав о ней, наш отец мечтал, чтобы она вернулась в семью. Это было его последнее предсмертное желание. Я выполнил его просьбу. Чтобы найти Библию, я прошел через многие тяготы, но мне выпали и радости, преобразовавшие мою жизнь. Если бы не эта Библия, я бы никогда не встретил Витамоу, не познакомился бы с Кристофером Морганом, Нанауэте, как звали его индейцы». Вспомнив старого миссионера, он на мгновение замолчал. «Теперь мы должны беречь ее, как зеницу ока. Пусть Библия останется у вас, в кругу семьи». Филипп посмотрел на младшего брата. «Джаред, подойди, пожалуйста, ко мне». Джаред удивленно поднял глаза на Энн, которая ободряюще улыбнулась в ответ и погладила его по руке. Поднявшись, он медленно подошел к брату. «Я передаю эту Библию тебе, Джаред. Как хранитель Библии, я имею такое право. Я возлагаю на тебя ответственность за то, чтобы следующее поколение Морганов, твои дети, следовали путям Иисуса Христа и не утратили веру». Филипп открыл Библию. На титульном листе он прочел имена хранителей духовного наследия Морганов. Энди Морган, 1630 год, Захария 4:6. Кристофер Морган, 1654 год, Матфея 28:19. Филипп Морган, 1729 год, Филиппийцам 2:3-4. Далее рукой Филиппа было приписано. Джаред Морган, 1741 год, Иоанна 15:13. «Я выбрал для тебя стих, который гласит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ради Присциллы, Питера и меня ты рисковал жизнью. а это самое высокое проявление любви к близким. Сегодня эта Библия впервые передается от брата к брату. Я всегда буду гордиться тобой, Джаред». И Филипп, обняв брата, вручил ему Библию. «Какие славные имена!» Джаред, держа в руках раскрытую книгу, едва мог поверить своим глазам. «Энди Морган привез эту Библию в Новый Свет. Его сын Кристофер был миссионером, а мой брат Филипп отправился на поиски потерянной Библии и вернул ее нашей семье. Я буду молиться, чтобы стать таким же достойным человеком, как они». Остаток дня семья провела вместе. Поздравляли Джареда, прощались с Филиппом, слушали его долгий рассказ о духовном наследии Морганов. Эта история ведет свое начало со времен короля Карла I, с того самого дня, когда Энди Морган встретил епископа Лода. С тех пор все в его жизни пошло не так. Витамоу сидела на вышке и наметанным глазом следила за кукурузным полем. Урожай обещал быть неплохим, и делиться им с черными дроздами совсем не хотелось. Одновременно она обдумывала план предстоящего урока. Каждый день в ее вигвам приходили дети, и каждый день она старалась направить их физическую энергию и живой ум в надлежащее русло. Кукурузные стебли вдруг подозрительно закачались, издавая легкое шуршание. Ни секунды, ни медля Витамоа вскочила и запустила в незваного гостя увесистым камнем. Так она делала сотни раз. «О!» Витамоу не слышала этот голос уже целую вечность, но узнала мгновенно. Слишком живо он звучал в ее сердце. Из зарослей кукурузы показалась голова Филиппа Моргана. Затем появился он сам, с гримасой боли, держась за ухо. «К сожалению, ты не утратила своей ужасающей меткости». «Филипп Морган, что ты делаешь на моем кукурузном поле? Решил взяться за старое?» «Да, ведь в последний раз мой план успешно осуществился». «Что ты хочешь этим сказать?» «Только одно. В прошлый раз, когда ты запустила в меня камнем, тебе стало стыдно, и я заработал поцелуй». «Это было давно. Теперь я стала старше и мудрее. Прежние уловки тебе больше не помогут». Говоря это, Витамоу спустилась со своего наблюдательного пункта и подошла к Филиппу. «Ты ранен?» Филипп шел ей навстречу, потирая ухо. «Дай-ка я взгляну», — сказала она и отвела его руку в сторону. «Да там нет ни царапины!» Витамоу посмотрела ему в глаза так, словно они не расставались. Филипп нежно поцеловал ее. «Я же обещал, что вернусь», — сказал он. Послесловие. Период становления колоний в Америке — это эпоха борьбы и перемен. Прежде всего, перемены коснулись духовенства, которое постепенно утрачивает авторитет и уступает лидирующие позиции в обществе. Изначально предводителями колонистов были священники и наиболее ревностные прихожане, в чьих дневниках мы находим множество ссылок на Библию. Однако к началу войны за независимость власть начинает прибирать к рукам растущий класс дельцов и аристократов. Хэнкок, Джефферсон, Франклин и Вашингтон были выходцами из состоятельных слоев общества. Разразившийся духовный кризис приходится на конец 17-го – начало 18 века. На смену глубоко набожным первым колонистам пришли поколения, сформировавшиеся уже в Америке и не разделявшие религиозных идеалов своих предшественников. Церковь, влияние которой сильно пошатнулось, предприняла попытку сделать прихожанами неверующих молодых людей, опираясь на веру их родителей. Явление, известное как «неполный завет». Результатом неизбежно стал рост лицемерия духовенства и равнодушия прихожан. Главной заботой колонистов теперь оказалось не служение Богу, но стремление к личному обогащению, что закономерно вызвало рост должностных злоупотреблений и коррупции в правительстве. Причина, по которой первые колонисты покинули Англию. Лишь чудо Божьего милосердия, великое пробуждение, помогло им вернуться к основам духовности. Такова вкратце историческая обстановка, на фоне которой разворачивается действие романа «Колонисты». В центре его семья Морган, члены которой не остались в стороне от конфликтов и соблазнов, типичных для своего времени. Лишь постепенно они приходят к осознанию непреложных духовных ценностей, обретают понимание, что своекорыстие и эгоизм ведут к раздорам и страданиям, а самоотречение дарит радость и любовь. В романе «Колонисты» я попытался создать персонажа, представляющие основные слои колониального общества. Филипп – органичная частичка академического мира Гарварда. Но столкнувшись с индейцами-христианами из племени нараганцетов, он открывает для себя простую истину. Духовная глубина человека не определяется достижениями, замеренными по шкале академических успехов. В образе Присциллы находит отражение конфликт духовности и стремления к обогащению и власти. Бурное развитие личности, которое станет отличительной чертой американцев, особенно характерно для образа Джареда. Именно ему, попавшему на борт пиратского судна, довелось испытать на себе, что же это такое примитивная форма демократии. Опыт Джареда окажет затем глубокое влияние на его детей, которые станут участниками войны за независимость. Дэниел Коул представляет стихийно развивающееся торговое сословие, которому чужды и вера, и нравственность, и даже простое уважение к человеческой жизни. Первые колонисты с неизбежностью получили еще один важный нравственный урок. Подлинное христианство не ограничивается отдельной культурой или этнической группой. В этом контексте особую ценность имеют многочисленные истории о североамериканских индейцах, чью жизнь изменил Иисус. Часто им приходилось платить за свою веру дорогой ценой. Оказавшись между двумя враждующими группировками, многие из них пали жертвами насилия и убийств. Единственным утешением для них могли служить слова апостола Павла, который знал о подобных тяготах не понаслышке. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» Филиппийцам 3:20. Великое пробуждение стало первым общеамериканским движением, призванным объединить разрозненные колонии, в которых был чрезвычайно силен дух индивидуализма. Но Дух Божий, судя по всему, ничего не желал знать о границах между колониями, как не учитывал он при своем перемещении национальность или племенную принадлежность, увлекая за собой англичан, голландцев, немцев, нараганцетов, вампанаагов и так далее, и так далее. Приведенный в эпилоге рассказ о возрождении, начавшимся в резервации нараганцетов, соответствует действительности. Внимание, которое в эпоху пробуждения стало уделяться личной вере в Иисуса, придает всей атмосфере того времени подлинно евангелический характер. Кроме того, начавшееся возрождение имело далеко идущие последствия. Постепенно окрепло влияние обновляющегося духовенства. Значительны были позитивные социальные изменения, что, между прочим, отмечает в автобиографии Бенджамин Франклин. Великое пробуждение привело к духовному объединению колоний, и Библия опять стала в Новой Англии самой важной книгой. Это возрождение христианской веры объясняет многочисленные упоминания Бога и Библии в документах, связанных с основанием США. Что касается происхождения демократии, конгрегационалистская форма церковного управления, безусловно, послужила одним из первых ее прототипов, но колонисты еще не окончательно избавились от верховенства аристократии. Свидетельством тому является ежегодное раболепное выражение почтения к социальной элите при распределении мест в церкви. На того, кто занимал место, не положенное при его социальном статусе, налагалось взыскание. Фактически, формирование демократии началось в маргинальных слоях общества, в частности, к моему удивлению, на пиратских судах. Именно это открытие заставило меня отправить Джареда в плавание не на борту торгового судна, где существовала жесткая субординация, а сделать из него пирата. Название пиратской шхуны «Голубка» я позаимствовал у реально существовавшего в интересующий нас период торгового судна, которое делало рейсы в Средиземноморье. Согласно сохранившимся документам, в 1736 году его экипаж поднял мятеж. Впрочем, я использовал для романа лишь название судна, но не его историю. Названия остальных кораблей также взяты из достоверных источников, за исключением имени Спасения, которое является вымышленным. История о превращении в пирата майора Стида Боннета, глава 23. Подчеркнуто мной из документов. Фактом является и суд над майором, который состоялся в 1718 году. История войны короля Филиппа, как это ни прискорбно, также соответствует действительности. А в рассказе о ней упоминаются реально существовавшие лица. Природа исторического романа предполагает изложение вымышленных событий на соответствующем эпохе фоне. Из бытовавших в конце XVII – начале XVIII века реалий и культурных практик в романе упомянуты обычаи, связанные с похоронами, перчатки, кольца, надгробия, расходы на похороны, обряд погребения, постоянная угроза столкновения с волками и вознаграждение за подстреленного волка, обычай хранить провизию в кладовой, уклад университетской жизни, процедура поступления, разговоры по латыни, особенности курса обучения, ход церковной службы и внутреннее обустройство церкви, скамьи с ограждением и так далее. Проделки героев, описанные в главе 3, позаимствованы из исторических источников. Также документально обоснованы эпизоды, связанные с ухаживанием и вступлением в брак. Добрачная близость одетых и запеленатых в простыни влюбленных, переговорное устройство для влюбленных, свадебная церемония. Воссоздать резервацию нараганцетов мне помогла карта, составленная в 1709 году. Описывая улицы Бостона и бухту Бек, я обращался к карте капитана Джона Боннера от 1722 года. Поселение молящихся индейцев и их локализация, дерево смерти, на котором было повешено множество людей, жестокое обращение с командой, имевшее место на борту торговых судов, также являются фактами истории. Большие семьи, подобные семье Энн Пирпонт, в которой было 14 детей, считались для своего времени нормой. Количество детей в семье Морган я ограничил, чтобы не усложнять сюжет. Историческими личностями в романе являются индейский вождь король Филипп, первый христианский мученик из североамериканских индейцев Джон Сассаман, миссионер Джон Эллиот, проповедник Джордж Уайтфилд и упомянутый мимоходом недоброй памяти губернатор Эндрос. Вымышленные герои – члены семьи Морган, Витамоу и Вампас, хотя эти имена типичны для эпохи – Дэниел Коул, Энн Пирпонт и Питер Гибс. Пенелопа и члены семьи Чонси – тоже вымышленные персонажи, хотя я использовал фамилию Чарльза Чонси, который был вторым ректором Гарварда с 1654 до 1672 годах. Капитан Голубки и члены ее экипажа, равно как жестокий и подлый капитан Барлоу, плод воображения автора. Несколько слов об исторических документах и подлинных источниках, упомянутых в романе. Это перевод Библии на алгонкинский язык, выполненный Джоном Эллиотом. Книга Джона Хиггинсона «Дело Господа и его народа в Новой Англии», которую читает Бенджамин Морган. Книга «Псалмы залива и песни из нее». Фразы на алгонкинском языке приводятся по обширному исследованию Роджера Вильямса «Ключ к американскому языку». Все стихи, автором которых названа Энн Брэдстрит, первая женщина в Америке, завоевавшая признание своим поэтическим творчеством, действительно написаны ею. Песня Филиппа «Малютка Мохи» передавалась из поколения в поколение. Ее текст приводится в летописи Америки. «Бостонский вестник» – первая газета, появившаяся в колониях. Индейская песня о вере, которую исполняют молящиеся индейцы в главе 7, называется «Гимн, услышанный под открытым небом», и относят ее к эпохе пилигримов. Эту песню поют по сей день. Проповедь Джорджа Уайтфилда включает фрагменты 2 проповедей «Место для всех» и «Неопалимая купина». Стихи, приписанные Энн Пирпонт, взяты из разных источников. Стихотворение для надгробного камня было выбрано из немногих интересных надписей, зафиксированных в намогильных памятниках того периода. Стихотворение «О дитя» использовано мною с любезного согласия талантливого поэта Джудит Дим из Пайн-Вэлли, Калифорния. Стихотворение «Энн о любви» написала моя одаренная 15-летняя дочь Элизабет. В главе 7 мне хотелось острее передать страх и отчаяние Филиппа, впервые попавшего к индейцам и не понимавшего, о чем они говорят. Потому я оставила реплики на алгонкинском языке без перевода. Читателю вместе с Филиппом приходится догадываться о намерениях индейцев по выражению их лиц, жестам и действиям. Но допуская, что кто-то хотел бы видеть этот эпизод не немым, я предлагаю ниже другой его вариант, со всеми переведенными репликами. «Англичанин!» — закричал один из индейцев, указывая на него. Филипп застыл на месте, словно изваяние. Бежать было бесполезно. Он не столь проворен, к тому же им ничего не стоило подстрелить его. Стараясь не терять самообладание, он настороженно следил за приближающимися индейцами. Двое из них были молоды, а третий постарше, скорее всего, ему уже шел 5-й десяток. Молодые индейцы имели при себе ножи и луки. Их товарищ держал в руках мушкет. Один из индейцев, молодой человек хмурого вида, остановился в отдалении, а его спутники вплотную подошли к Филиппу. «Кто ты?» — громко вопросил старший. Рядом с ним плечом к плечу стоял индеец с пером в волосах. Филипп смущенно пожал плечами. «Я не знаю вашего языка», — сказал он. «Вы говорите по-английски». «Где ты поселиться?» — крикнул индеец с пером, словно это могло помочь Филиппу разобраться в сказанном. «К сожалению, я вас не понимаю», — самым благожелательным тоном произнес Филипп. «Я ищу поселок молящихся индейцев. Вы не знаете, где он находится?» Индеец с мушкетом покачал головой и усмехнулся. «Мы друг друга не понимать!» Филипп снова пожал плечами. Молодой индеец, наблюдавший за разговором со стороны, стоял, сложив на груди руки. Он не сводил с непрошенного гостя ненавидящих глаз. «Говори!» — закричал индеец пером и ударил Филиппа по плечу. Филипп пошатнулся, но устоял на ногах. «Я не желаю вам зла!» — медленно выговорил он. «Позвольте мне продолжить мой путь!» Индеец с пером рывком сорвал с головы Филиппа шляпу и с простодушным изумлением осмотрел ее. Затем нахлобучил шляпу на себя, предварительно вытащив из волос перо. Краснокожие засмеялись. Даже хмурый индеец чуть улыбнулся бледной улыбкой. Филипп не предпринимал никаких попыток вернуть себе шляпу. «Пусть берет, не погибать же из-за нее», — решил он. Между тем индейцу в шляпе пришла в голову новая мысль. Он взял свое перо и воткнул его Филиппу в волосы. Это вызвало очередной взрыв смеха. Филипп не шелохнулся. Его щеки пылали от гнева. И тут индеец в шляпе внезапно рассвирепел. Ему, по-видимому, не понравилось, что Филипп не принимает участия в общем веселье. Ткнув молодого человека кулаком в плечо, он крикнул: «Давай драться!» Как неунизительно чувствовал себя Филипп, когда индейцы потешались над ним. Он предпочел бы смех, а не злость. «Боишься?» Филипп получил еще один удар кулаком. Тогда он поднял обе руки с открытыми ладонями и шагнул навстречу своему обидчику. В тот же момент хмурый индейец сказал: «Убей его!» Он произнес эти слова низким гортанным голосом, полным холодной ярости. Индеец в шляпе вопросительно взглянул на своего старшего товарища. Тоскливо озираясь по сторонам, Филипп подумал, что дерево, когда-то увешанное телами краснокожих, вот-вот станет немым свидетелем гибели английского колониста. «Пусть живет!» — ровным голосом произнес самый старший из индейцев и, повернувшись к Филиппу спиной, добавил: «Не катамута!» «Убей его!» — гневно вскричал хмурый индейец. «Идем!» — отчеканил старший. И с этими словами он зашагал прочь. Его товарищи, окинув Филиппа злым взглядом, последовали за ним. Филипп молча смотрел, как они уходят. Отойдя на некоторое расстояние, индеец, который забрал шляпу, снял ее и швырнул как можно дальше. Филипп не сходил с места в продолжении получаса. Он боялся, что индейцы затаились в лесу, и как только он шевельнется, выстрелят. Наконец, дрожа всем телом и беспрестанно оглядываясь, он на ватных ногах кое-как доковылял до шляпы. Вытащив из волос перо, молодой человек положил его на землю. До самых сумерек он брел в направлении, противоположном тому, откуда появилась эта троица. Джек Кавана, Сан-Диего, 1994 год.